2. Внезапно все заметили, что Джеймс куда-то исчез. Появился он через пару минут с волынкой в руках и, сев на стул, заиграл. Мелодия была медленной и нежной, но никоим образом не тоскливой. Все в комнате слушали, как зачарованные. «Белая лебедь», — сказал Артур, и, подхватив невесту за талию, закружился с ней в медленном вальсе, тем более что и музыка была в нужном темпе. «Вина!» — вскричал Артур, когда танец закончился. «Море вина и...» — шепнул он Салли, «твоего слабенького яблочного сидра». Когда Салли вернулась с кувшином практически безалкогольного сидра, МакГрегор приказал: «За стол садятся все». Джеймса не нужно было долго уговаривать, но вот Салли пришлось повозиться. «Нет, сэр, нет, ни за что, сэр. Я никогда в жизни не сидела за хозяйским столом». «Даже если сам баронет МакГрегор пригласит вас, сударыня?» — спросил Артур. «Но, сэр, право, сэр...» «Нет, здесь нужно иначе», — пробормотал баронет Джеймс. «А ну-ка, джигу». И дворецкий во всю силу своих легких выдал музыку, при звуках которой на месте не смог бы устоять ни один горец. Артур принялся выплясывать перед Салли, малыши еле хлопали в ладоши, и в конце концов повариха не удержалась и тоже пустилась в пляс. Круглая как булочка, немолодая шотландка минут через 5 выдохлась и тяжело опустилась на стул, обмахиваясь платочком. «Ну вот», — торжествуя, воскликнул МакГрегор, — «все оказалось не так уж сложно, верно, дорогая Салли?» Вскоре вино было разлито по бокалам, еда разложена по тарелкам, а будущим маленьким МакГрегорам перепало по рюмочке сидра. «Вы позволите, сэр?» — спросил Джеймс. Он уже отложил волынку и держал в руках бокал. «Что угодно, друг мой, что угодно». «Я поднимаю этот бокал», — торжественно произнес дворецкий, — «за прекрасную пару, за новую семью МакГрегор, за этих восхитительных малышей и добрую мирную жизнь всех четверых, и да пошлет вам небо еще с десяток маленьких МакГрегоров». «Десяток?» — ахнула Элли. «Мы постараемся, старые дружище», — успокоил Джеймс Артур, — «тем более, что нас, шотландцев, на свете не так уж много». «Будем здоровы», — завершил свой тост мистер Робертсон. «Будем здоровы», — откликнулась Элли, — «непременно будем». И сияющий Джеймс, осушив бокал, потянулся за верной волынкой.